31. Почти в те же самые дни и по тем же причинам взбунтовались и германские легионы, и тем более бурно, что они были многочисленнее, смотри примечание 70-е. Они рассчитывали на то, что германик не потерпит власти другого и примет сторону легионов, которые, опираясь на свою силу, увлекут за собою всех остальных. Примечание 70-е. Их было 8, тогда как панонских только 3. В Нижнем войске 1-й германский, 5-й жаворонки, 20-й Валериев победоносный и 21-й стремительный. В Верхнем 2-й августов, 13-й сдвоенный, 14-й сдвоенный Марсов победоносный и 16-й гальский. Конец примечания. На берегу Рейна стояло 2 войска. То, которое носило название Верхнего, было подчинено легату Гаю Силию. Нижним начальствовал Авл Цецина. Верховное командование принадлежало германику, занятому в то время сбором налогов в Галлии. Те, что были под началом у Силии, колебались и выжидали, к чему поведет мятеж, поднятый их соседями. Но воины Нижнего войска загорелись безудержной яростью. Начало возмущению было положено 21-м и 5-м легионами, увлекшими за собой 1-й и 20-й, которые, размещаясь в том же летнем лагере, в пределах Убиев, пребывали в праздности или несли необременительные обязанности. Так, прослышав о смерти Августа, многие из пополнения, прибывшего после недавно произведенного времени набора, привыкшие к разнузданности, испытывающие отвращение к воинским трудам, принялись мутить бесхитростные умы остальных, внушая им, что пришло время, когда ветераны могут потребовать своевременного увольнения, молодые прибавки жалования, все вместе, чтобы был положен конец их мучениям, и когда можно отмстить центурионам за их жестокость. И все это говорил не кто-либо один, как Перцени среди панонских легионов, и не перед боязливо слушающими воинами, оглядывавшимися на другие более могущественные войска. Здесь мятеж располагал множеством уст и голосов, постоянно твердивших, что в их руках судьба Рима, что государство расширяет свои пределы благодаря их победам, и что их именем нарекаются полководцы. Примечание 71. Эта армия называлась германской, так как ее назначение было вести военные действия против германцев. Прозвание «германик» – «германский» было присвоено к тому времени брату Тиберия Друзу Старшему и его сыну Юлию Цезарю, обычно именуемому просто «германиком». Конец примечания.